Я уезжала от тетушки с больными скулами и все равно не могла перестать улыбаться. А вообще хотелось смеяться и гнать на немыслимой скорости, но я была очень осторожной. Выехала на шоссе, включила дворники, так как начинался снег, и поехала по прямой, наблюдая привычную картину. Снег тает, я проезжаю зиму, осень, и вот автомобиль едет по проселочной дороге среди летних пейзажей, чтобы въехать в тень величественной дубравы. Проехав через лес, свернула на дорогу, ведущую в горы, и вскоре впереди показался замок. Древний замок оборотня, который, я точно знаю, ждал меня. И стоило мне заехать во двор, как выяснилось, что ожидал меня не только замок. «И как?» — Арида сбежала по ступеням и поспешила ко мне. «Как что?» — осторожно поинтересовалась я, выбираясь из автомобиля. «Ким!» — смотрительница не позволила мне забрать пакет из заднего сиденья, схватила все сама. «Я же волчица! Ты постоянно об этом забываешь!» Она даже сумку с учебниками отобрала и теперь стояла, держа пакет и сумку, и вместе с тем гневно взирая на меня. Вопросительно взирая. И очень нетерпеливо, даже ногой от волнения постукивала. «Арида, я честно не знаю, что ты хочешь услышать», — призналась я и попыталась забрать сумку. «Покусаю!» — вполне серьезно пригрозила смотрительница. «Ты больше ничего тяжелого поднимать не будешь. И вообще...» — она принюхилась. «Зачем тебе капуста?» Потрясенно смотрю на Ариду. Смотрительница резко выдохнула и прорычала. «Ким, у тебя задержка, и сегодня ты определенно была в больнице. Медицинским запахом за версту несет. А теперь просто скажи старой, лишенной терпения волчице, что тебе сказал ваш человеческий врач. И учти, меня конкретно интересует только одно – да или нет?» Оборотни – невероятный народ. «Да», – честно призналась я. Арида взвыла и запрыгала на месте, едва не растеряв всю поклажу. Угомонилась только когда капуста чуть не вывалилась из пакета – и тут же снова спросила: «А качан зачем?» Обреченно вздохнув, я направилась в дом. Пытаться забрать что-то у Ариды было бы глупо. Какой смысл, если ей ничего не стоит поднять мой автомобиль, чтобы подмести под ним? Она так и подметает. На одной руке машина, вторая метлой орудует. «Ким», — смотрительница не отставала, — «так все же зачем тебе капуста? Хочется чего-то особенного, да? Просто скажи, я могу овощное рагу сделать или просто салат нашинковать». «Не надо ее резать», — воскликнула я. «Капуста нужна для дела». «Какого?» — изумилась Арида. «Ким, предупреждаю сразу. С сегодняшнего дня ты ничего больше по дому не делаешь. Вообще. Хватает того, что ты учишься. А это тяжело». И вдруг с надеждой. «Кими, и этот твой университет?» Я остановилась на входе в дом, повернулась и молча посмотрела на Ариду. «Альфа разрешил, я помню», — горестно вздохнула она. «Вот именно. Понимаю, что снова улыбаюсь, и это очень-очень счастливая улыбка. Нет, Сонхит не идеален. И иногда мы спорим до хрипа моего. Он просто рычит, но Гайрд слышит меня. Я стараюсь прислушиваться к нему. И как бы сильно ни рычал Альфа стаи Северных гор, если я привожу разумные доводы и доказываю, что для меня так будет лучше, он соглашается». «Так, а капуста?» — вновь вернулась к разговору Арида. «Оставь ее здесь на диване и бумажный пакет тоже. Я сбегаю в душ, чтобы больница не пахла. Приду и все сама расставлю». «Что расставишь?» — не поняла смотрительница. «Намеки», — весело ответила я, взбегая по лестнице.